Здравствуйте. Человек без имени каждого из вас приветствует. Это проект «Накипело», выпуск под номером 6. Выражаю большущую благодарность за материальную помощь, за поддержку, лайки, что подписываетесь на канал, распространяете видео. Свои вопросы и мнения можете оставлять под видео или писать на почту russia51117@gmail.com. Светлана вот интересуется: скажи, почему в пятницу не было программы, настоящая ли твоя фотография на канале, и не мог бы ты дать ссылку на свою страницу ВКонтакте? Светлана, в пятницу не было программы, потому что я почти 2 года обещал одной своей старой знакомой сходить на одно мероприятие ее друзей. Хороших людей по пальцам можно пересчитать, и если бы я не пошел в минувшую пятницу, то человек, наверное, обиделся бы на меня до конца жизни. Что касается фотографии на канале, да, действительно, это я. А по поводу своей страницы ВКонтакте, так давайте сохраним интригу. Вы пока меня слышите, наверняка уже нарисовали мой образ, представили меня как-то. А потом вдруг вы увидите меня настоящего и ужаснетесь. Я не хочу вас разочаровывать. Сегодняшнюю программу хочу начать с документального фильма «Попались». И вот Ольга еще написала, что вы думаете по поводу показанного в пятницу фильма по РЕН-ТВ. Лично я очень боялась разочароваться в Вячеславе, как когда-то в «Лидере КПРФ». Но фильм даже не досмотрела до конца. По-моему, была сделана неплохая реклама артподготовки. Показана дата перезагрузки. Я увидела русских людей, готовых сопротивляться. Казаки поддержали воронежцев против строительства Норильска-2, и главное, Госдеп не финансирует Мальцева. Вывод: наши люди есть и на вражеском ТВ. Что сказать? Замах на рубль, удар на копейку. Слабовато, до того же НТВ РЕН-ТВшникам еще далеко. Набрали всяких видео разных лет. Взять тех же православных фашистов из Подмосковья. Этому видео 4 года, по-моему. Прилепили каких-то психов к Мальцеву. Безумие. Майдана не готовят. Я уверен, если власть сегодня скажет: товарищи, мы отдаем вам правление, только дайте нам уйти и не трогайте нас. Думаю, оппозиция согласится. Разве нет? Ребята, отдайте. Законы не получится их победить. Тогда чего хотят власть имущие? А недовольство граждан жизненными условиями будет только нагнетаться. Я вот не вижу предпосылок к улучшению. Так что, господа наверху, вы только вдумайтесь, что такое революция. Это же страшно. Она коснется всех без исключения. Кто из здравомыслящих хочет кровавую бойню? Я не хочу. Так что все правильно говорит Вячеслав Вячеславович. Не Мальцев и не мы с вами революционеры, а те, у кого власть сегодня в руках. Поэтому, атеисты, отключите звук. Господи, спаси, сохрани нашу страну от этого кошмара. И все же, мне кажется, нам удастся победить мирно. А в целом, я посмеялся над дешевой РЕН-ТВшной халтурой. Надеюсь, соседей не разбудил, смотрел в 2 часа ночи. И вот, кстати, комментарий от первого видео. Уверен, не будет Майдана без шин и факела, все кончится за день. Соглашусь с вами, мне тоже думается так же. У сопротивляющихся значительной силы просто не будет. Но повторюсь, я за мир и добро. Переходим к вашим мнениям, которые вы оставили под видео «Мальцев нарезка». Лабрадор Кэп. Время, когда мы ждем перемен, уже истекло. Теперь пора готовиться. Сергей. Пора делать, не надо много о пустом думать, пора трясти. Отлично, еще бы сделать из плохих новостей и других файлов такую подборку ключевых тезисов. Похоже, песни перемен Виктор Цой обессмертил свое имя и будет вечным призывом к переменам. Главное, чтобы перемены были правильные. Согласен, могу сказать, готовится новая нарезка, только пока не могу сказать точно, когда она появится. Трудоемкая эта работа, когда увидите, поймете почему. Замечательная нарезка-подборка разместила в соцсетях и других, призываю это сделать, кратко и доходчиво. Супер! Я после сенсации по РЕН-ТВ тоже вспомнил эту путлеровскую нарезку. Даст мирная народная антикриминальная революция. Александр, на все 127% вас поддерживаю. Хорошая нарезка, но качество видео не гуд. Да, ваша правда. Будем исправляться. Легендарный мужик. Рискует своей головой и своей семьей за нас без всякой выгоды лично для себя. Большое уважение и благодарность ему. Теперь дело за всеми нами. Русские всегда славились своим природным благородством. Надо поддерживать мужика, он ведь для наших детей старается. Просто так, от души. Сергей, спасибо вам за ваш комментарий. Подписываюсь под каждым вашим словом. Две партии. Партия за Путина и партия против Путина. Мы за партию свободы номер 8. Да. Отличное видео. Срочное видео в массы. Александр, я вот уже много, кстати, где встречал. Спасибо тем людям, кто помогает продвигать это видео и другие. Мальцев — это воин, который поднял упавшее знамя борьбы за интересы простого народа. А те, кто против него выступают, предатели своего униженного и оскорбленного народа. Вячеслав, дави их всех правдой, они ее очень боятся. ИСА согласен с вами. Перехожу к вашим записям от 5-го выпуска. Ангел. Женя Понасенков, историк-режиссер, поет оперу. Он всех поливает помоями. Они раньше с Глебычем дружили, но после эфиров Понасенкова у Лушникова, до этого там был Глебыч, рассорились. Господа в снобе воюют негласно. Глебыч чехвостит историков и говорит, что это чушь, а не наука, а Понасенков доказывает обратное. Женя адская вредина и стёбщик. Но про так называемых беженцев в Европу я с ним согласна на все 100. У меня тоже есть вопросы к историкам, но при этом считаю необходимым изучать ее. Не знаем историю, значит, не будет у нас будущего. Я прекрасно помню учебники, по которым учился, читал материалы, по которым знания получали родители, и вижу, что печатают в современных книгах. Есть разница. И это объяснимо, каждый правитель своя идеология. Я принимаю дискуссии историков, даже интересно бывает послушать умных людей, а не зануд каких-нибудь. При этом жить одной историей тоже нельзя. Продолжает Ангел, уже касаемо моего ответа о религии. Конечно, я не здорова. У нас у всех есть свои проблемы со здоровьем. Я верунишка, верю в науку и хороших людей. Ангел, а я верю в вас. Сообщение от Дмитрия из Киева. Разделяю твое мнение по поводу религии и веры. Нельзя приравнивать организацию с попами и состояние души человека. Для меня Русская Православная Церковь – это филиал ФСБ. Большевикам не удалось убить церковь, они решили ее возглавить. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата является отделением РПЦ ФСБ в Украине. Это видно по захвату в Крыму церквей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а также поддержке Украинской Православной Церкви Московского Патриархата от террористов на Донбассе. Есть факты хранения оружия до событий в Донецке и Луганске на территории УПЦ Московского Патриархата, крестные ходоки с двухголовыми орлами и так далее. Я задавал вопрос Вячеславу Мальцеву по ситуации в РПЦ после 5.11.17. Где будет Гундяев, Чаплин и вся эта мразь, оправдавшая убийство людей, но ответа пока не получил. Интересно твое мнение. Ответ будет в нашей экспертной рубрике. Прежде чем передать слово Владимиру, хочу прочитать письмо Алексея по этому же вопросу. Касаемо религии, прошу постараться не поднимать эту тему. Это вносит смуту. Алексей, я с вами согласен. Не хватало нам еще раскол среди соратников из-за этого устраивать. Но в то же время я вижу, что люди, смотрящие данный канал, далеко не глупые. Им интересно. Мне нравится их читать, общаться с ними. Вопросы хорошие. И с огромным удовольствием я отвечаю. Делюсь своим мнением, и мне не безинтересно, что думают другие. Я же для себя тоже некоторые вещи подчеркиваю. Посему уверен, ругаться между собой мы не будем. Итак, Владимир высказывает нашу точку зрения на вопрос Дмитрия. Ничто не забыто и никто не забыт. И заплатить придется за все исполна. И наличие миллионов долларов, удостоверений, ряс или погонов, или каких-либо еще других атрибутов элитного общества, в этот раз будет недостаточно. Кратко и по делу. Продолжаем дальше. Есть два вопроса про голосистого петушка Коротченко. Патриарх Курил пишет, что вы думаете о мистере Короченко, почему он так ярко защищает Вовку и не дает Мальцеву нормально провести дебаты. Он из идейных? Или он работает по заказу, и у Путлера на него что-то есть? И Михаил на ту же тему спрашивает, что вы можете сказать о хаме Короченко, представляющем партию «Родина», который дважды на дебатах наезжал на Вячеслава Мальцева, что из себя представляет это ничтожество, ваша личная оценка, спасибо. Отвечаю, конечно, он кремлевский рупор, шавка. Это та собака, которая лает, но не кусает. Совет мой Игорьку – походить на курсы ораторского искусства. На мой скромный взгляд, в своих выступлениях он жалок. Кроме смеха, никаких эмоций лично у меня не вызывает. Человек – это видно, это чувствуется. По-настоящему сыт Мальцева. Чуйка у него работает на ура. Задница его уже тлеет, судя по всему. Посмотрите, он же бесится прям. Его аж всего трясет при виде Мальцева. Еще чуть-чуть и будет пену изо рта пускать. Если бы не боялся, то спокойно вел себя на дебатах и за кулисами. Безусловно, он мутный тип, с разными биографиями. Как кто-то пошутил, у Короченко две биографии. Одна написана его рукой, а другая настоящая. Нарцисс, товарищ Короченко. Думаю, что психически не очень здоров. Пускай пройдет медкомиссию. Кстати, предлагаю, чтобы Вячеслав Вячеславович предложил Игоряну пройти тест на психическое здоровье. Так, Вениамин пишет. Hi, people. У тебя хорошая такая мягкая агитация, то, что нужно для обычного нормального человека. Такая своеобразная ложечка сахара, которая позволяет неподготовленному человеку начать слушать Мальцева. У Вячеслава жесткие передачи, и людей это иногда коробит и отталкивает. Гаечка. Привет, и снова я. Вы правы, не каждый сможет посмотреть все выпуски плохих новостей. Но есть вырезки, и их много. Не знаю, как выразить свою мысль, но, в общем, там то, чем народ интересуется в основном. Сама я начала смотреть плохие новости где-то в конце 2015 года, ну и заодно просматривать ранние выпуски. Уж очень они мне понравились, благо время мне мое позволяет. И насчет Невзорова. Опять ваша правда. Это самовлюбленный нарцисс. В общем, неприятный. Ну а ватных у меня во дворе полно. С ними о чем-либо говорить я вообще не вижу смысла. И мне кажется, у них одно сидит в головах. Это можно покуситься на царя. Как? И вот этот тормоз их крепко держит, на них просто смотреть и больно и смешно. Да, насчет средств. Я посылаю на артподготовку. Ну, совсем по чуть-чуть. Но четко два раза в месяц. Уж такое у нас заботливое государство. Получаешь денежку и думаешь, то ли в аптеку сходить, то ли на хлеб оставить. Так и живем. Так что прошу прощения, поддержать вас просто нечем, к сожалению. А то бы я завсегда на хорошую эту программу. Сразу мысля пришла про Медведева. Денег нет, но вы держитесь там. В данный момент это уже не смешно. Но то, что вы разъясняете людям дополнительно о Мальцеве, кто он и что, это, конечно, радует. Спасибо вам за это. Благородное дело делаете. Да, на заставке не хватает бычары Короченко. Дерзайте дальше и удачи вам. 5.11.17. По многочисленным просьбам, Гаечка, сегодня на видео сами видите кто. Вова Ермак пишет. Очень приятно слушать человека, и главное по делу все говорит лайк. Вова, большое вам спасибо. Валерий. Неплохо, но плохо. Я не сторонник Невзорова, но рекомендую посмотреть его 600 секунд. Ведешь сюжет вяло, без драйва. Да, можно послушать. Порезче бы надо обозначить проблемы и виноватых. А в общем, ты нужный человек. Валерий, сколько людей, столько мнений. Спасибо вам за ваше видение программы. Виталий пишет, побольше бы подобного контента. Спасибо. И вам спасибо, Виталий. Дон Карнаш пишет. Я бы этого человека с удовольствием по радио слушал. Голос добрый, русский, честный. Спасибо. И вам спасибо. Все-таки без малого 12 лет проработал. Так что программные директора радиостанций. Слышите? Народ требует. Или режиссеры. Все-таки какое-никакое у меня есть актерское образование. А то предлагают всякую ерунду в виде судебных программ или судебных сериалов. Согласишься на такой проект? Как начнешь, так и закончишь профессию артиста. Поэтому режиссеры, руководители желательно развлекательных радиостанций, пожалуйста, готов к сотрудничеству с вами. Можете связаться со мной. russia5117@gmail.com. Welcome. Этот голос рассказывал анекдот про сельский туалет, Андрей написал. Не понимаю, Андрей, о чем идет речь. Вера написала. Привет, благодарю за интересный формат общения. Приятно вас слушать. Тембр голоса, грамотность подачи информации. Без слов паразитов и беканье-мэканье, как это часто бывает. Продолжайте, удачи и новых личных успехов. У вас все получится. Справедливый, честный, порядочный человек. Тем более профессионал своего дела в нашем суровом бытие. Это как случайно выживший динозавр, оказавшийся среди современного человека. Поэтому уверена, что ваша работа будет востребована при новой власти. Все ваши передачи опубликовала на своей страничке в соцсети, где веду активную пропаганду. Парнаса, Мальцева, просвещаю народ и своего окружения. Хочу задать вам вопрос о Ксении Собчак. В недавнем прошлом она мелькала среди оппозиционных представителей, участвовала в политическом мире, создавалось впечатление противостояния со свойственной манерой Ксении по отношению к бывшему коллеге ее влиятельного папы. Ваше мнение о Ксении, как о политической стороннице, честности ее взглядов, присуще ли ей лицемерие, наподобие вашим и нашим? Собственная ли сила ей движет, или это своего рода такой же временный проект заказа от того или иного? Благодарю за внимание. Вера, большое спасибо, что слушаете, смотрите, распространяете видео, с удовольствием отвечаю на ваш вопрос. Я не думаю, что Ксения проект какого-нибудь заказа. Негатива она у меня не вызывает. Если внимательно проследить за ее деятельностью, то можно предположить, что она просто для себя не может определиться, какую из множества деятельностей ей выбрать. Ее бросает из стороны в сторону. Нельзя разорваться и одновременно заниматься гражданской деятельностью, политикой, политическим телевидением, развлекательным телевидением, заниматься инвестициями, модой, работать в журнале, быть актрисой. Человеку все это нравится. Думаю, она ищет себя по сей день. Что касается характера, то у всех творческих людей он сложный, и у меня в том числе. Рэмбо Роман, что вы можете сказать или прокомментировать про псевдовояку Шойгу? Роман, Шойгу очень хорошо прям под микроскопом разобрал Вячеслав Вячеславович. Наберите Мальцев про Шойгу. Просто не то, что не хочу повторяться, точнее копировать Мальцева, потому что по большому счету скажу все то же самое. Мегапингамен. Можно узнать, почему у Соловьева столько злобы, вроде неплохо живет. А, Мегапингамен. Не знаю, может быть, у Соловьева давно не было секса. Я просто не знаю, что еще добавить. Гена. Здравствуй, я твой подписчик. Ты молодчина, что занялся этим делом. Даже не думай это бросать. Это очень помогает. Спасибо вам, Геннадий. Посмотрим, как будет идти дальше. Госдеп-то не приглашает к себе навстречу и не переводит мне на тайные счета баснословные суммы денег. И КамАЗы я не присылаю, чтобы туда они грузили мешки с зеленой валютой. Поглядим, что касается вашей ссылки, которую вы мне дали, я обязательно просмотрю, будет время. Эту информацию стоит более детально изучить, проанализировать и потом на эту тему поговорить. В завершении сегодняшней программы хочу вернуться к видео Ваня Рашкин. Мнения разделились, все равно больше положительных отзывов, но некоторые комментарии я озвучу. Все хорошо. Только попробуйте в разных вариациях, от сложных слов до простых. Ибо вато сложные предложения. Ибо ватные предложения и слова не понимает. Ангел оставила свое мнение. Мне понравилась эта байка из клепа, но это на слушателя, у которого лицо обезображено интеллектом. А у нас в стране 90% красавчики и красотки. Ангел полностью с вами согласен. Гаечка, привет, человек без имени. Этот ролик у вас неудачный. Надеюсь, следующий у вас получится лучше, а голос у вас приятный, но этот ролик его портит. Дерзайте, дерзайте и еще раз дерзайте. И не унывайте. Что несет в себе этот ролик и для чего он, собственно, был сделан, свою точку зрения высказывает наш эксперт Владимир. Внимание! Так о чем же хотел нам сказать автор данного рассказа? Основная идея заключается в том, что революция в первую очередь должна происходить в головах. И эта идея не нова, поскольку если мы не можем изменить образ своего мышления, нам никогда не изменить образ своей жизни. Об этом писал еще Булгаков в своем бессмертном произведении «Собачье сердце». Что же, уважаемые соратники, на сегодня на этом все. Еще раз хочу выразить большую благодарность тем, кто поддерживает материально. Пишите свои комментарии, мнения, вопросы под видео или отправляйте на почту russia5117@gmail.com. Спасибо всем за внимание. Не ждем, а готовимся. Все у нас получится, все будет прекрасно. Всем легкой трудовой недели. До завтра и всем здравствуйте.